Глава 13. «Братан, я верю в тебя, ты сможешь!» — подбадривал меня Андроп. И еще бы он не болел за меня, все же он поставил на меня все свои деньги. А я был несколько скромнее и поставил на себя лишь половину. 15 миллионов, если точнее. «Ты круче Мадары, победа определенно твоя!» Алиса подняла большой палец, хотя взгляд ее был пуст, как и лицо. Похоже, опять всю ночь смотрела аниме и не спала. Ничего не ответил и лишь улыбнулся, после чего, взяв свою булаву и щит, что мне предоставили организаторы, направился к выходу. Вскоре, пройдя по длинному коридору, я вышел на просторное футбольное поле, что было переоборудовано в боевую арену. Здесь были установлены укрытия, каменные столы, различные сооружения, ямы, холмы и даже деревья. В общем, у всех был шанс использовать местность. Иначе те же маги просто закидали бы оппонента магией с безопасного расстояния, не дав и возможности приблизиться. Какой-то турнирной сетки нет, поэтому и повлиять на соперника перед боем не выйдет. Дерущихся выбирает компьютер случайным образом за полчаса до поединка. Мой бой 5-й, с начала первой части турнира, и ставки на меня были 1 к 4. И если я выиграю, то мои деньги умножатся на 4. Но не думаю, что на меня много кто будет ставить, ведь я 3-го ранга, а противник 5-го. Им оказался самоуверенный в себе парень с 2 длинными топорами. Из одежды лишь латная юбка, защита ног и шлем без забрала. Его мускулистая грудь была оголена, отчего с трибун слышались женские визги, а он махал дамочкам и лишь после команды готовиться надел шлем. Я же уже был в облике медведя и, как обычно, накинул на голову капюшон. Стоило нам начать сближаться, как противник покрылся слоем камня, покрыв тело изысканным доспехом. Неплохой контроль. Также на топорах появились зубья из камней, а чуть позже из шлема показались каменные рога, как из плеч. Ну, камень-то камень. Посмотрим, насколько хватит его запаса энергии. «Куда тебе, медвежонок, с 3-м-то рангом лезть в турнир?» — провоцировал он меня. «Оттого позорнее будет твое поражение», — вполне спокойно ответил я, продолжая приближаться. Моя булава была массивна, как и щит, но не думаю, что он долго продержится против топоров парня. Поэтому действовать надо быстро и, к сожалению, без магии, по крайней мере, в открытую. «Ах, медвежонок-то с зубками, но мы их сейчас повыбиваем, и будешь, мохнатый, в цирке выступать». Парень злобно оскалился, и тут я резко отскочил назад. Миг спустя, в том месте, где я был, из земли вырвались каменные шипы. Хорошая реакция. Противник резко стал серьезным. Трюк не сработал, а значит, биться придется честно. И что-то прорычав, он бросился на меня. Моя массивная булава тут же обрушилась на противника, а он прикрылся топорами, скрестив их над собой. Вот только что-то пошло не так. Парень аж на колено припал от силы моего удара. Крепкое тренированное тело с усилением медведя дает весьма неплохой эффект, и противник познал его на себе. Он-то маг, куда ему тягаться со мной, хотя я и ниже рангом. Простонал он, пытаясь отбросить мое оружие, но тут же получил пяткой в грудь и, кувыркаясь, отлетел на пару метров. Впрочем, урона он почти не получил. Каменная броня приняла все на себя. Причем противник даже барьер не использует, надеясь на камень. Видимо, чтобы... Не успеваю додумать, как вновь под ногами выскакивают шипы. И парень никак не поймет, откуда я знаю о них и почему уклоняюсь. Ха, а тут все просто. Я магию использую, просто ее не видно, так как нацелена она на землю. «Верткая скотина!» — выругался тот, поднимаясь на ноги. Выпрямившись, он рванул на меня, но резко остановился и взмахнул топорами, а все те зубья на лезвиях отсоединились и полетели на меня, подобно шквалу пуль. Присел и прикрылся щитом, обильно вливая в него свою энергию. А зубья прям впивались в него, грозясь разбить на части. Но атаку я успешно выдержал, чем вновь удивил соперника. «Сука! Да кто тебе слил информацию обо мне?» — прокричал он. «Да никто. Просто ты слишком предсказуем, как и все твои атаки». Я спокойно встал на ноги и, булавой сбивая со щита каменные шипы, подошел к противнику. А тот попятился назад. «Так я тебе и поверил!» Парень решил прикончить меня с помощью топоров, на бегу создавая на них новые зубья. Но вновь удар булавой. На этот раз горизонтальный. На этот раз он решил принять его на только что созданный барьер и вложить все силы в атаку на меня. И это могло бы сработать, если бы этим ударом его не смело. Парня просто откинуло на метр, и его план провалился. А я, подскочив, собрался было добить его, но вновь шипы из земли, а сразу за ними зубья из топоров. Пока я защищался, враг вскочил на ноги и побежал. Он собрался истощить меня издалека, и когда у меня закончится энергия, одолеть. Но я не побежал за ним, а, подобрав камень, просто метнул ему в спину. А за ним еще. И это было больно. Все же я вложил в камни немало энергии. Меня же то и дело атаковали шипы, выстреливающие из колонн, из земли или просто падающие сверху. Но все было тщетно. В попытке истощить меня он сам истощился. И в итоге удар медвежьим кулаком отправил его в нокаут. «И победитель Медведев Александр Михайлович!» Тут же подтвердил голос ведущего. Он комментировал все наши действия и, как мог, развлекал народ. Подмечу, что комментировал он вполне неплохо. А вот народ такой расклад малость удивил и огорчил. Видимо, немало людей поставили на мое поражение. Ну, что я могу сказать? Надо было лучше собирать информацию. Я уже не раз публично побеждал сильных врагов. Эх, надо было больше ставить. Но зато я стал богаче на 45 миллионов. Тоже неплохо. Вернувшись в комнату ожидания, едва отбился от счастливого Андропа. А вот Алисы не было. Но пришло СМС с поздравлением. Девушка, оказывается, уговорила отца поставить на меня приличную сумму, и сейчас они отправляются праздновать. Звали и меня. Но я, конечно же, отказался. И так дел валом. «Подождите, Александр Михайлович». Только я переоделся и собрался уходить, как меня остановили два сотрудника администрации турнира. «Поступило множество жалоб, мол, вы специально занизили свой ранг, мы бы хотели его проверить». «Без проблем, но с вас безопасный транспорт до Академии». «Это мы можем вам обеспечить, благодарю». Вскоре меня провели в лазарет, хотя его можно было назвать не слабеньким таким госпиталем. Очень много дорогостоящего оборудования, компьютерной техники и автоматизированных систем. Вскоре меня проверили и подтвердили, что да, я третьего ранга. Два раза проверяли на разных устройствах. Мне даже потом справку выписали, указав прибор измерения, специалиста, что проводил измерения, и, собственно, мой ранг. Теперь буду ею тыкать в лица всем недовольным. Как и обещали, меня отвезли до общежития. Но в академии уже ждали гости. А именно, Песцовы. Поэтому мой маршрут сразу же был изменен до кабинета директора. Чем быстрее я с этим разберусь, тем скорее смогу попасть в свой магазин. Сегодня открытие, и начинаются продажи. В кабинете директора, помимо него самого, меня ждала рыдающая женщина лет 50, а также хмурый темноволосый мужчина. Выглядел он чуть моложе своей жены, но лишь из-за того, что выше рангом. «Убийца!» — сразу обрушилась на меня. «А вы, наверное, мать того насильника и психопата. Понимаю, что женщина не в себе, но сразу видно, из-за кого он вырос таким ублюдком. Мамочка слишком сильно любила и баловала». «Да как ты смеешь? Он и мухи не обидел бы!» — взорвалась она. «А вы видео смотрели хоть?» — удивился я. «Это все монтаж». Монтаж в условиях подземелья? Да уж, разговаривать с вами совершенно нет никакого смысла. Вы не в себе. Покачав головой и выслушав поток брани, присел на свободное кресло. И стоит отметить, что ее муж внимательно за всем наблюдал и не собирался вмешиваться. Впрочем, и директор молчал. Видимо, дали женщине выговориться. Однако я искренне не понимаю, для чего она здесь? Надавить на меня? Ну, простите, я за свои 30 лет столько дерьма пережил, что надавить на меня мало у кого получится. Если вы пригласили меня лишь для того, чтобы посидеть и поиграть в гляделки, то я лучше потрачу это время на подготовку к турниру. После 10 минут нескончаемой брани женщины и рассказов, какой ее сынок чудесный, добрый и хороший мальчик, мне это несколько надоело. «Постой», — заговорил мужчина, — «мне нужно, чтобы ты удалил все записи этого инцидента». «Зачем мне это?» Я аж удивился и уставился на него. Тот замолчал, обдумывая ответ. «Женщина же теперь на мужа наседала». Но он просто игнорировал ее. «Потому что я требую. Ты убил моего сына, и если не хочешь войны...» Он сделал грозное лицо, говоря этот бред. Но я перебил его. «Мне, честно говоря, срать на твои требования. Во-первых, ты не можешь объявить мне войну до того, как я стану патриархом. Во-вторых, я просто выложу это видео в сеть». И после засужу вас за попытку изнасилования, убийства, оскорбления и прочее. Поверьте, я найду за что. В-третьих, Борисовы уже несколько недель пытаются убить меня. И что-то хреново у них получается. А вы куда слабее. «Ты всего лишь один. Что ты можешь-то?» Разозлился мужчина. Оказался благоразумным. «Я могу вызвать тебя на дуэль и убить». «Седьмой ранг, да? Я как раз недавно зачищал семиэтажное подземелье гоблинов и был тогда второго ранга». На моем лице появилась зловещая улыбка. «Если он согласится, и я убью его, то это многое решит. Правда, мне придется жульничать, но ничего страшного, если раскрою немного силы». «Ты безумец», — уверенно заявил тот и уставился на меня. А я на него и ухмыльнулся. «Думаешь? Впрочем, мне плевать. Видеозапись я не удалю. Она будет гарантией безопасности тех простолюдинов, которых ваш сыночек-ублюдок пытался ограбить, а потом и изнасиловать с последующим убийством. Как он сказал, пустит девушку по кругу, а потом убьет на глазах у брата?» Лицо мужчины скривилось. А вот женщина вновь взорвалась. В истерике обвиняя меня, что это неправда, и ее драгоценное дитё не могло такого сказать. Ответа я не дождался, как и согласия на дуэль, поэтому просто покинул кабинет директора. В спину мне, как обычно, летели проклятия. Надо бы собрать больше информации об этом роде. Возможно, придется их уничтожить. Нужен четвертый ранг. Вздохнув, поспешил к себе. И уже вскоре я был в своем магазине. Мои тяжелые лапы заставляли ступеньки скрипеть, когда я спускался по ним. Поэтому стоило мне оказаться на первом этаже, как все тут же уставились на меня. В магазине было человек 10 покупателей. Кто-то смотрел шкуры кроликов, которых я добыл вчера. Некоторых интересовали товары, отобранные у бандитов. Но это до моего прихода. Сейчас же все пялились лишь на меня». Однако стоило тихо недовольно зарычать, как люди перестали пялиться и вернулись к товарам. А я кратко окинул зал. Открылись утром, и вижу, что уже немало продали. Кивнув Мари, вышел на улицу. Решил не мешать ей работать, раз все хорошо. Вечером же заслушаю отчет, а пока направился в администрацию. Есть парочка вопросов, которые нужно решить, пока есть на это время. И добрался я до нее без проблем. Никто не мешал и не пытался меня ограбить или убить. В самой администрации, как обычно, было немного людно. В основном сотрудники. И та лебедь как раз была свободна. «Здравствуйте снова. Чем я могу вам помочь?» Мы уселись за стол, и мне сразу же предложили напиток и булочки. Хочу узнать, есть ли где поблизости подземелья, которые можно было бы закрыть, или хотя бы поохотиться. Подождите немного. Девушка убежала и вскоре вернулась с большой книгой. Здесь список всех известных подземелий нашего феода и подробная информация о них. Но это государственная информация, и она недоступна к распространению. Однако наш феодал сделал исключение для вас. Только вот читать вы ее можете лишь здесь. — Понял, благодарю. Тогда не поможете мне выбрать, что поближе? Или, может, порекомендуете? — Я... Минутку, пожалуйста. Девушка вновь убежала, но вскоре попросила пройти за ней вместе с книгой. И привели меня к феодалу. Бык был весь в работе, но ради меня отвлекся от нее. Он достал большую карту, написанную талантливым художником, и стал показывать проблемные места. «Здесь и вот тут. Эти подземелья очень тяжело закрыть. Уже много народу погубили, а на их охрану уходит много средств. И главное, военных ресурсов, которые сейчас так сильно нужны». «И что, не окупается?» — удивился я. — Нет, — покачал он головой и открыл книгу, показывая, что там за монстры. В первом водились пчелы, большие и опасные. Их очень тяжело убивать, а опасность очень велика. Охотиться на них тяжело и невыгодно. Второе подземелье населяли... Та-дам! Гоблины! Ну а третье, тут даже я удивился... Там нежить, призраки, скелеты, маги и прочее. То, что с пчелами, оно лишь до 5-го ранга. Почему вы сами не закроете его? Сколько дней я буду его закрывать? Оставь я это место без присмотра хотя бы на день. Тут все с ног на уши поднимется. Или еще что хуже. Прорычал он в раздражении. Видимо, аристократы доконали. «Тогда начну с пчел. Если быстро доставите меня туда, постараюсь успеть к ночи». «К ночи? Я не пошлю своих солдат тебе на помощь. Даже не думай». «Зачем мне помощь?» — посмотрел я на быка, как на дурака. И, вытянув ладони, создал ветер. Причем настолько мощный, что на щеке феодала появился порез. «А это может сработать». Начал бормотать он и, обслюнявив палец, провел им по щеке. «Тогда выдвигайся. Тебе что-нибудь нужно для похода?» «Домой вернуться». Бык-феодал кивнул, и вскоре я вернулся в магазин. Набрал снаряжение, здоровенную сумку и, сказав, что вернусь поздно, умчался на скоростном жуке. Моя цель была в часе езды на этом шустром жуке, мчащемся под 100 км/ч. И приехали мы к небольшой крепости с 300 бойцов гарнизона. По крайней мере, стольких я приметил. И внутри главного здания этой крепости находилось большое дерево с дуплом, в которое пролез бы слон. В этом дупле и был вход в подземелье. Я быстро вошел в него и, почти не останавливаясь, пробежал первые 2 этажа. Пчелы там были размером с большое яблоко, их жало ядовитой, и самих тварей много, вот только энергии за их убийство давали лишь 1. Понятно, почему охота тут мало кому интересна. Первые 2 этажа выглядели как дупло, а на 3-м начался улей и соты. Правда, меда там не было, лишь воск и всякая дрянь, а пчелы размером с кошку. С них давали 1 энергию и 1 кристалл 1. В общем, не очень. Там я тоже просто пробегал, защищаясь ветром. Так и добежал до 5-го и последнего этажа. Вот тут и начались сложности. Пчелы размером с собаку, соты полны меда. И какой же он вкусный! И как хорошо, что я взял с собой пластиковые контейнеры под мед. 5-й этаж оказался лабиринтом из сот. Каждая такая примерно 6 на 6 метров, а за ней помещение и вновь соты. Могла быть 1 сота, а порой 4 или же тупик. Ну и, конечно же, пчелы. «Заразы такие!» — проворчал я, отбиваясь от 6 гадин. 2 из них могли выстреливать жалами, и они поменьше своих сестер, а остальные активно жужжали и пытались ужалить меня. При этом они умело уклонялись от копья, Еще и крылья были достаточно прочные, чтобы не ломаться от первой же атаки ветром. Аж 4 атаки нужно было на одно крыло, чтобы жужжащая тварь упала на пол. Но даже так она могла ужалить, да и уцепившись крылом, работала так, что кружилась на месте. Впрочем, одного удара копьем хватало, чтобы повредить второе крыло. Стоило мне убить первую пчелу, как тут же навалились 3 и едва не пронзили мое брюхо. Боюсь, барьер не выдержит их атаки. Поэтому я отскочил назад, выдыхая пламя. Твари боялись огня. И я, воспользовавшись этим, пронзил крыло ближайшей пчелы. Но тут же прорычал от боли, так как пропустил выпущенное жало от тех мелких, стреляющихся. Метнул в ответ ветряное лезвие, но заразы уклонились. Еще и ближники чуть не закололи. В общем, продолжил избавляться от надоедливых гадов, и лишь когда всех заколол, занялся мелкими. Но они вертлявые сволочи, зато молния хорошо работает на них. Они тут же застывают на пару мгновений и падают вниз, пока не приходят в себя и вновь не взлетают. Этому сперва молнию, а после ветром по крылу. Так и убил их. А к 7-й соте, и подмечу полному рюкзаку меда, я полностью освоился. Теперь на 1 соту уходило не больше 5 минут. Правда, бывали и пустые. А еще соты с сундуками. И, конечно же, соответствующей охраной. И вот по стене соты ко мне спускается он. Здоровенный, агрессивный и очень опасный трутень.